Глава 2. Расцвет и могущество Афин. Экономика Греции в V веке до нашей эры. Рабство. После окончания греко-персидских войн в полисах континентальной Греции, особенно в Афинах, расцветают ремесла, растет товарное производство, расширяются торговые связи. В сельском хозяйстве наблюдается интенсивный переход от зерновых культур к оливководству и виноградарству. Однако этот экономический подъем в середине века охватил не всю Грецию. Многие области развивались более медленными темпами. В этот период рабовладельческий способ производства окончательно утвердился в городах-государствах Греции. Если в предшествующее столетие в наиболее развитых греческих полисах рабов было немного, то в V веке до нашей эры их количество значительно возросло. В IV веке до нашей эры рабство достигает максимальных для античной Греции размеров. В связи с этим происходит процесс вытеснения свободного труда рабским. Это, в свою очередь, приводит к росту городской бедноты. Сведения о масштабах рабовладения и его характере в V веке до нашей эры, содержащиеся в дошедших до нас источниках, касаются преимущественно Афин. Однако можно не сомневаться, что количество рабов сильно возросло во всех районах Аттики, где развивалось ремесло и связанная с ним торговля. Общее число рабов в Аттике V века до нашей эры, по оценкам различных специалистов, колеблется от 70 до 150 тысяч. В представлении древних греков рабы являлись лишь одушевленным имуществом. Они не имели никаких не только политических, но даже обычных человеческих прав. Рабы продавались и покупались как вещи. Раб не мог обзавестись семьей. Дети рабов считались собственностью их хозяев. Господин мог по собственному произволу наказывать и истязать раба. В суде показания от рабов принимались только под пыткой. Обычным видом наказания рабов за нарушение каких-либо предписаний публичного порядка было бичевание. Только в случае совершенно уже невыносимого обращения с ним раб мог воспользоваться правом убежища, скрывшись у алтаря в храме. По решению жреца раб в таком случае передавался в руки другого господина или же возвращался к прежнему. Рабы не имели даже имени. Чаще всего хозяева называли рабов по месту их происхождения – скифами, сирийцами, колхами. Война, пиратство и тесно связанная с ними торговля являлись основными источниками рабства. Доморощенных рабов было немного. Дешевизна рабов делала невыгодным их воспитание дома. Военные действия даже между греческими городами-государствами со второй половины V века до нашей эры часто заканчивались продажей побежденных в рабство. Так, по данным одной надписи 446-445 годов, афиняне захватили в районе Мегариды 2000 рабов. В еще больших масштабах практиковалась продажа в рабство негреков. После битвы при Эвримедонте было продано свыше 20 тысяч персидских воинов. Основную массу рабов составляли уроженцы различных областей Причерноморья и Малой Азии. Греческие рабовладельцы предпочитали пользоваться трудом иноземных рабов, так как рабам-иноземцам было трудно убежать, а ввиду незнания языка труднее было сплотиться для совместных выступлений. Однако рабов греков тоже было немало. Об этом свидетельствуют довольно частые выступления греческих писателей против андроподистов, людей, специально занимавшихся похищением свободных граждан и продажей их в рабство. Самым крупным рабским рынком V века до нашей эры являлись Афины. Здесь, на рыночной площади, был огорожен специальный участок, внутри которого выставлялись на продажу рабы. Рабы выводились на помост, а продавцы расхваливали свой товар. Рынки рабов существовали также в Византии, на Хиосе и в других местах. Надпись 415 года до нашей эры извещает о ценах на рабов. Рабы мужчины стоили от 70 до 300 драхм, женщины от 135 до 220 драхм. Средний заработок афинского ремесленника составлял 1 драхму в день. Рабы, имевшие определенную профессию, писцы, ремесленники, музыканты, танцовщицы и тому подобное, стоили значительно дороже. Рабский труд носил самый разнообразный характер. В городах с развитым ремеслом рабы использовались в ремесленных мастерских, эргостериях. Эргостерии существовали во многих отраслях: в металлургии, оружейном деле, кожевенном производстве, производстве керамики, музыкальных инструментов, лекарств и так далее. Процесс производства осуществлялся в эргостериях при помощи самых простых инструментов. Даже в строительном деле, которое в V-IV веках до нашей эры достигла значительного прогресса, античная техника не пошла дальше клина, ворота, блока и рычага. Примитивный характер носило и разделение труда в греческих мастерских. По сути, эргостерий представлял собой лишь объединение под одной кровлей отдельных работников, связанных друг с другом не процессом производства, а принадлежностью одному хозяину. В таких условиях крупное ремесленное производство не имело серьезных преимуществ перед мелким. Господствующим типом эргостериев была небольшая мастерская с 5-10 рабами. В более мелких мастерских работал сам хозяин с помощью 2-3 рабов. Упоминание о мастерских с большим числом рабов относится уже к IV веку до нашей эры. Менее широко использовался труд рабов в земледелии. Правда, в таких земледельческих областях Эллады, как Лаконика, Фессалия, Мессения, Крит, на полях работали илоты, пенесты, клароты, афамиоты. Различие между этими группами населения афинскими рабами состояло в том, что они не были полностью оторваны от средств производства. Отдавая землевладельцам значительную часть урожая, они пользовались относительной хозяйственной самостоятельностью. В областях с развитым ремеслом и торговлей в V веке до нашей эры происходит превращение пахотных земель в виноградники, оливковые и плодовые сады. Однако разведение специальных культур, особенно на каменистых землях, требовало больших усилий. Низкая производительность труда рабов затрудняла использование его в тех отраслях сельского хозяйства, где был необходим особенно тщательный уход за культурами. В мелких хозяйствах работали сами владельцы с помощью членов семьи и 1-2 рабов. Крупные землевладельцы также считали невыгодным содержать круглый год большое число рабов. Они предпочитали в горячую пору сельскохозяйственных работ эксплуатировать труд наемных батраков. Количество рабов в сельском хозяйстве таких областей, как Аттика, по сравнению с количеством рабов, эксплуатировавшимся в ремесленном производстве, было значительно меньше. Наиболее тяжелые условия труда были у рабов, работавших на рудниках. В Лаврийских горах, в Аттике, где добывали серебро и свинец, рабы трудились в полулежачем положении, задыхаясь, от жары и духоты. Орудиями их труда были молоток, кайло и корзины, в которых породу поднимали на поверхность земли. Лаврийские рудники считались собственностью государства, но работавшие здесь рабы принадлежали частным рабовладельцам, которые отдавали их в наем или в аренду. Такой способ эксплуатации рабов был довольно широко распространен в Афинах, так как приносил собственникам рабов обеспеченный доход без всяких хлопот с их стороны. Так известно, что в конце V века до нашей эры крупный рабовладелец Никий отдал в наем для работы на рудниках 1000 рабов. Практиковалась также отдача в наем поваров, танцовщиц, рабов-ремесленников и так далее. В домах богатых людей рабы использовались в качестве домашней прислуги. Одной из распространенных форм эксплуатации рабов являлся отпуск их на заработки. Такие рабы назывались специальным термином «живущие вне дома». Хозяин отпускал раба на условиях периодической уплаты определенной суммы денег, своеобразного оброка. Отпущенные рабы работали по найму, занимаясь ремеслами и мелкой торговлей. К числу таких рабов принадлежали, очевидно, и те, которые упоминаются в надписях, посвященных строительству афинского храма Эрехтиона. Во время боевых действий рабы широко использовались в качестве оруженосцев, носильщиков и обозных. Значительная группа государственных рабов, так называемых демиосиев, находилась в относительно лучшем положении. В состав демиосиев входили 300 человек городской стражи, которых, очевидно, по их происхождению называли скифами. К этой же группе принадлежали писцы, глашатые и так далее. Все демиосии находились на городском довольстве и пользовались охраной закона. В целом же, несмотря на некоторое различие в положении отдельных групп, рабы представляли собой единую массу людей, стоящих вне политической организации городов-государств. Иногда борьба рабов против рабовладельцев принимала характер восстаний, как, например, восстание илотов в Спарте, но чаще она носила скрытый характер. Главным видом такой борьбы было бегство рабов. Отпущенных на волю рабов в V веке до нашей эры было совсем немного. Однако и вольноотпущенники не получали полной свободы. Они сохраняли известную зависимость от своих бывших хозяев. Были обязаны выплачивать им деньгами или натурой часть своих доходов. Вольноотпущенные по-прежнему не имели прав юридического лица. Их положение было хуже, нежели положение метеков. Труд свободных. Прослойка свободной бедноты, занятая производительным трудом, была в каждом греческом полисе. Например, в ремесленных мастерских, кроме рабов, были заняты и свободные граждане. Из граждан состояла и основная масса производителей в земледелии, игравшим главную роль в экономике многих греческих полисов. Многие афинские граждане в годы правления Перикла использовались на строительных работах. В большинстве греческих полисов земледельчество считалось почетным занятием. Только свободные граждане могли владеть земельным участком. В целях сохранения за гражданами этих участков государство часто вмешивалось в поземельные отношения. Аристотель сообщает о законах, которые запрещали продавать или закладывать основные наделы. Такой закон существовал, например, у западных азольских локров. В Спарте отчуждение земли было запрещено вплоть до начала IV века до нашей эры. В Коринфе по законам Фидона и в Фивах по законам Филолая должны были приниматься специальные меры к поддержанию соответствия между числом граждан и количеством земельных наделов. По одному из законов Солона в Афинах было запрещено неограниченное приобретение земель одним человеком. В V веке до нашей эры в Аттике преобладало мелкое крестьянское землевладение. Известно, например, что в середине этого столетия количество афинских граждан, способных приобрести и содержать боевого коня, то есть принадлежавших по салоновой разбивке ко второму имущественному разряду, не превышало 1000 человек, тогда как только один дом Ахарне примерно в то же время мог выставить 3000 тяжеловооруженных воинов, принадлежащих к третьему имущественному разряду зевгитов. Афинские зевгиты владели участками земли в 10 гектаров в среднем, в состав которых входили пашни, виноградники, огороды и плодовый сад. Участки в 40-50 гектаров считались в Аттике уже крупными и давали их владельцам право числиться в первом имущественном разряде пентакосиомедимнов, то есть имевших годовой доход в 500 медимнов зерна. Все шире проникает товарно-денежное отношение в афинское сельское хозяйство. На городских базарах постоянно торгуют вином, уксусом, растительным маслом, овощами, древесным углем, привозными продуктами. По свидетельству Плутарха, один из крупнейших политических деятелей Греции V века до нашей эры Перикл ежегодно продавал весь свой урожай, а затем покупал на рынке все предметы первой необходимости. Согласно распространенным в Греции взглядам, труд ремесленника почитался гораздо ниже труда землевладельца. Ремесленничество считалось занятием недостойным гражданина. Впрочем, жизнь вносила известные коррективы в эти представления. Некоторые профессии, требующие высокой квалификации и природных дарований, например, занятия архитектурой, скульптурой и вазовой живописью, не считались позорищами свободного гражданина. Другие же профессии, например, ремесло кожевника и тому подобное, рассматривались как недостойные. Этими ремеслами занимались преимущественно не граждане, метеки, переки, вольноотпущенники и рабы. Во всех греческих полисах проживало много переселенцев. В греческих городах-государствах, граждане которых ревниво оберегали свои привилегии, не только временно проживающие иноземцы, но даже переселенцы из других греческих городов не получали гражданских прав. За право проживать в Афинах и заниматься здесь ремеслами и торговлей метеки платили особый поголовный налог. Метекион, составляющий 12 драхм с мужчины и 6 драхм с женщины. Кроме того, на метеках лежали и другие платежи и повинности, в частности, военные. Метеки были ограничены и в своих экономических правах, им запрещалось владеть землей на территории принявшего их полиса. Их дети от брака с полноправными гражданами не получали гражданства. Метеки не имели даже права самостоятельно выступать на суде. Если во второй половине V века до нашей эры количество метеков в Афинах составляло около трети населения, то в конце IV века до нашей эры уже почти половину свободного городского населения. Они играли все более видную роль в торговле и ремесленном производстве. Среди метеков, как и среди вольноотпущенников, встречалось много предприимчивых людей, которые, несмотря на свое неполноправное положение, наживали крупные состояния. Наиболее богатые метеки иногда получали право приобретения земельной собственности в Аттике. Товарное производство – общий характер греческой экономики. Товарное производство сыграло существенную роль в усилении социально-имущественного неравенства. С обособлением отдельных видов производственной деятельности на основе общественного разделения труда товарное производство быстро растет во всех передовых общинах Греции. Бурное развитие греческой торговли в V-IV веках до нашей эры служит ярким свидетельством этого роста. Особенно показательна в этом отношении морская торговля Афин. К середине V века Афинская гавань Пирей превращается в крупнейший в античном мире центр торговли. Сюда ввозилось зерно из Северного Причерноморья, Египта и Сицилии, соленая рыба, мед, воск, скот и кожа из Причерноморья, шерсть из Милета, карфагенские и персидские ковры, разного рода пряности, благовонные масла и другие предметы роскоши из стран Востока, слоновая кость из Африки, льняные ткани для одежды и парусов из Египта, обувь и бронзовые изделия из Этрурии, корабельный лес, смола и пенька из Македонии, Фракии, медь с Кипра и так далее. Лишь незначительная часть всех этих предметов потреблялась афинянами. Главная масса товаров тут же перепродавалась, перегружалась на корабли и отправлялась в другие города. Посредническая торговля давала большие доходы афинскому государству, взимавшему пошлину в размере 2% со всех ввозимых и вывозимых товаров, а также различные рыночные сборы. Концентрация торговли в Пирее одновременно облегчала снабжение Афин продовольственными товарами и сырьем. Из Афин вывозились ремесленные изделия, особенно керамика, а также вино и оливковое масло. Общий валовой оборот Пирея достигал огромной по тем временам суммы в 2000 талантов. Следствием развития торговли стал рост денежного обращения и различных кредитных, ростовщических и валютных операций. Каждый полис стремился чеканить свою собственную монету. В V веке до нашей эры были особенно распространены афинские монеты с изображением совы. При разнообразии существовавших в Греции монетных систем необходимо было организовать обмен одних денег на другие. Эта функция принадлежала особым менялам, трапезитам. По-гречески «трапеза», «стол». Постепенно трапезиты превращаются из менял в торговых посредников, они начинают принимать деньги на хранение и выдавать суды под проценты, вести личные счета своих клиентов. Крупными денежными операциями занимались также храмы в Афинах, Дельфах и других городах. Должниками храмов в основном были не частные лица, а государства. Процентные ставки обычно составляли около 13-17% в год. Однако в связи с опасностями тогдашнего мореплавания процент по морским судам был значительно выше – до 100%. Сухопутная торговля в Греции была развита очень слабо. Изрезанная горными кряжами местность, отсутствие хороших дорог, постоянные войны между полисами делали ее невыгодной по сравнению с торговлей морской. Однако и в удаленных от моря греческих городах возникали местные рынки, на которых торговали главным образом продуктами питания, мелкой домашней утварью и ремесленными изделиями. Во время общегреческих праздников при наиболее популярных храмах возникали ярмарки. Регламентации Торговле уделялось большое внимание. Существовали особые должностные лица, агрономы, которые поддерживали на рынках порядок, взимали пошлины и так далее. Различные торговые пошлины и сборы были одной из важнейших статей дохода полиса. Хотя торговля и денежные обращения достигли в Греции V века до нашей эры относительно высокого уровня, было бы неправильно определить греческое хозяйство того времени как товарно-денежное. Бесспорно, в ряде отраслей производства известная доля продуктов труда продавалась на рынке, тем самым превращаясь в товар. Тем не менее, рабовладельческое хозяйство в основном сохраняло свой натуральный характер. Значительная часть продуктов производилась в нем не для обмена, а для непосредственного потребления рабовладельца и его семьи. Кроме того, рабочая сила основных производителей рабов присваивалась методами внеэкономического принуждения. Это, в принципе, отличало античное общество от капиталистического.